Банька по-черному. Родился Василий Пузиков в 1956 году в деревне Быково под Новосибирском. Отец работал водителем, мать — кондуктором. Потом семья переехала в Новосибирск, но Василий каждые выходные и каникулы проводил в деревне. Надо было бабке помогать пасти коров и обрабатывать 56 соток земли. Уже тогда он понял, что жизнь — штука тяжелая, и зарабатывать себе кусок хлеба придется утомительным монотонным трудом. Единственное, что нравилось Василию в деревне, так это баня. Топили ее по-черному, то есть просто нагревали внутри котел, выпускали дым из окон и дверей, а потом заходили в теплое помещение и парились. Почему у той бани не было трубы, Василий до сих пор так и не понял. Но еще в детстве решил, что когда вырастет, построит другую баню. С трубой. Постепенно подошло время определяться с профессией. Определиться с ней Василий никак не мог. Звезд с неба не хватал, не мечтал стать ни физиком, ни лириком и, в конце концов, просто пошел работать автослесарем. Закончил вечернюю школу, забрали в армию. В армии первый раз в жизни увидел ананас. Этот ананас помнит до сих пор. До этого бананы только видел. Возможность увидеть ананас появилась у Василия благодаря тому счастливому обстоятельству, что служить ему пришлось в городе Одинцово Московской области. Оставили бы его служить в Сибири, и не видать бы Василию ананаса. В Одинцово ему так понравилось, что после армии он решил не ехать обратно в деревню к бабушке, а остаться жить в Подмосковье. Устроился на работу водителем. Карьера быстро пошла в гору. Василий начал работать на большегрузных машинах, стал бригадиром. Все шло своим чередом, но Василию уже не интересно было просто так бесцельно водить машину. Ему хотелось создавать что-нибудь собственными руками. Рядом с его местом работы была станция техобслуживания. Вначале Василий просто подолгу стоял и смотрел, как чинят машины. Потом стал сам учиться разным новым премудростям. В это время познакомился с Александром Кулыгиным, известным на весь СССР благодаря телевизионной передаче «Это вы можете». Что же мог Александр Кулыгин? Он построил машину собственной конструкции и назвал ее нежным именем «Пангалина». В стране начался машиностроительный бум. Во всех крупных городах энтузиасты сооружали деревянные конструкции, облепляли их пластилином, затем к пластилину приклеивали пластик. Все это ездило и бибикало. «Такие были машины, даже лучше современных иномарок», вспоминает Василий Пузиков. «Пангалина до недавнего времени ездила. В Америке Кулыгин ее разбил, а потом и сам разбился на мотоцикле». Собственный автомобиль Василий так и не построил. Все время другим помогал. А потом и вовсе это дело забросил, женился. Жену взял из деревни Новые Ивановки Одинцовского района. И переехал к ней.